Царствование Ажи Дахаки. Трехглавый змей правил всеми странами, сотворенными Ахура Маздой в Хванирате. От истоков Ранхи до середины земли, от восточных гор Хара-Березайти до западных, где по вечерам уходит с небосклона солнце, и над всеми шестью окраинными Каршварами, заселенными при первых царях Парадата, простерлось зло, зло и зло. Зло и несправедливость восторжествовали в мире. И торжествовал в своем дворце победу мерзостный трехпастый змей. Но его торжество не было полным. Сколько ни творил он зла, но не мог извести на земле весь людской род правоверных зороастрийцев. А люди, Дахака это знал, он запомнил это накрепко, люди были главным воинством Мазды, которое Творец послал в мир и которому было назначено низвергнуть создание злого духа в небытие навсегда. Он помнил и то, что Ахура отказали ему в помощи, когда он приносил им жертвы на вершине горы, рассчитывая заручиться их покровительством, которого не снискал и не мог снискать. Теперь он решил воззвать о помощи к Ахриману и Девам. И, конечно, его призыв был услышан всей девовской нечистью. И Дахака, отродье Друджа, стал плодить мерзкие исчадия на земле, чтоб увеличить воинство зла. Вот что он придумал. Он стал спаривать людей с девами. От этих противоестественных соитий на земле расплодились человекообразные хравстра — медведи, шимпанзе и негры. И еще много-много зла учинил в мире Дахака за тысячу лет, которые он пробыл на престоле. Неисчислимые бедствия претерпевала земля. Стенания и плач раздавались в домах. Ревели дойные коровы, угоняемые в полон кочевниками. Предсмертно хрипели волы на окровавленных жертвенных алтарях. Их убивали друджванты, поклоняющиеся девам. Геуш Урван, душа быка, в отчаянье взывала к Мазде. «Молит вас душа быка! Кто создал меня и для чего? Айшма злой гнетет меня, угоняют воры и грабители». И праведные скотоводы вторили мольбе богини. Они не знали, праведные скотоводы, и не знала Геуш Урван, что зло вершится на земле во ее спасение. Да, эта тайна была известна одному только Мазде. Если бы Дахака не заполучил власти над Хваниратой, тогда власть досталась бы Айшме. А если б только Айшма ее заполучил, было бы уже невозможно отобрать ее у него, по той причине, что он бестелесен и неуязвим для оружия. И он властвовал бы на земле до скончания времен. А Дахака был из плоти и крови, его можно было убить, и герой, предназначенный на великий подвиг, уже родился. За 40 лет до конца своего царствования Дахака увидел сон. Какой-то воин повергает его ударом булавы, сдирает с него кожу, этой кожей, как ремнем, связывает ему руки и, накинув на шею веревку, волочит его за конем по земле к горе Демавент. Испугавшись, что в этом сне пророчество, Дахака созвал звездочетов, чтобы они истолковали сновидение. В страхе перед злодеем мудрецы долго не решались сказать ему правду, и только когда разъяренный Дахака пригрозил их всех повесить, они открыли тайну грядущего. Сегодня ночью на свет появился герой. Он свергнет тебя и станет царем. Он сын жреца Хаумы по имени Атвия. Выслушав такое пророчество, Дахака без чувств упал с трона. Когда же сознание вернулось к нему, он решил победить Рок, уйти от судьбы, и разослал по всей стране гонцов на поиски младенца.